Безопасность России в отношении к соседским державам. Войско, жалования, доходы, богатство Строганова, суды, расправы, пытки и казни, торговли, цены разных товаров, корабли российские, образования, геометрия, арифметика, тайное письмо или цифра, география, словесность, художество, ремесла, Москва, обычаи, примеры, мясничество, двор, вина иноземные, меды, явства русские, хлебосольство, долгая жизнь, медики, лекарства, аптекари, разные обыкновения, убогий дом, одежда женщин, забавы, бани, пороки, набожность, смерть первого Борисова сына, юродивая терпимость унии в Литве. Звучит очень чулово, спокойно. Описав судьбу нашего отечества под наследственным скипетром монархов варяжского племени, заключим историю 736 лет обозрением тогдашнего состояния России в государственном гражданском смысле. Никогда внешние обстоятельства московской державы, основанные и изготовленные к величию Иоанна III, не казались столь благоприятными для ее целостности и безопасности, как в сие время. В Литве преемник Баториев дремал на троне, окруженный строптивыми, легкомысленными и несогласными вельможами. Швеция колебалась безначалии. Хан умел грабить только оплошных. Магомед III в сильном борении с Австрией предвидел еще опаснейшую войну с шахом, а Россия, почти без кровопролития, взяв неизмеримые земли на северо-востоке, заложив крепости под сенью Кавказа, восстановив свои древние грани на скалах Карельских, ожидая случая возродить и другие несчастные уступки Иоаннова малодушия. Города в Ливонии, важную пристань Балтийскую. Россия, спокойная извне, тихая внутри, имела войско многочисленнейшее в Европе и еще непрестанно умножала его. Так говорят иноземные современники оратных сил Феодоровых. 15 тысяч дворян, разделенных на три степени – больших, средних и меньших, московских и так называемых выборных, присылаемых в столицу из всех городов и через три года сменяемых ими иными, составляют конную дружинную царскую. 65 тысяч всадников из детей боярских ежегодно собираются на берегах Оки в угрозу хану. Лучшая пехота, стрельцы, казаки первых 10 тысяч, кроме 2 тысяч отборных или стремянных, вторых около 6 тысяч, наряду с ними служат 4300 немцев и поляков, 4000 казаков литовских, 150 шотландцев и нидерландцев, 100 датчан, шведов и греков. Для важного ратного предприятия выезжают на службу все поместные дети боярские со своими холопьями и людьми даточными, из отчин боярских и церковных, более крестьянами, нежели воинами, хотя и красиво одеты в чистые узкие кафтаны с длинным и рожным воротником. Невозможно определить их числа, умножаемого в случае нужды людьми, купецкими, а также наемниками и слугами государя московского, ногаями, черкесами, древними, подданными Казанского царства. Сборные области дружины называются именами городов своих, Смоленскую, Новгородскую и прочее. Каждый бывает от 300 до 1200 ратников. Многие вооружены худо, только пехота имеет пищали. Но огнестрельный снаряд не уступает лучшему в Европе. Доспехи и конские приборы воевод, чиновников, дворян блистают светлостью блата, каменными драгоценными, знаменами. Вот. Ожидая хана, воеводы высылают казаков в степи, где изредка растут высокие дубы, и там под каждым деревом видите двух оседланных лошадей, один из всадников держит их под узду, а товарищ его сидит на вершине дуба и смотрит во все стороны, увидев пыльниц, слезает немедленно, садится на лошадь и скачет к другому дубу, кричит издали и показывает рукой, где видит пыль. Страж всего дерева велит своему товарищу так же, как и третьему дереву, с вестью, которая через несколько часов доходит до ближайшего города или до передового воеводы. Далее сии иноземные наблюдатели, замечая, как Иоанна во время, что россияне лучше бьются в крепостях, нежели в поле, спрашивают, чего со временем нельзя ожидать войска бессмертного, которое, не боясь ни холода, ни голода и ничего, кроме гнева царского, стал окном и сухарями без обоза и крова, с недолинным терпением скитается в пустынях севера и в коем за славнейшее дело дается только маленькая золотая деньга с изображением святого Георгия, носимая счастливым витязем в рукаве или шапке. Цари уже не скупились и не щадили казны для лучшего устройства ополчений. Уже Иоанн производил денежные жалования воинам в походах. Феодор или Годунов давал сверхпоместных земель каждому дворянину или сыну боярскому 15-тысячной царской дружины от 12 до 100 рублей каждому, стрельцу и казаку 7 рублей, сверх хлебного запаса, конному войску на берегах реки около 40 тысяч рублей ежегодно, что вместе с платой иноземным воинам, также боярам, окольничьим и другим знатнейшим сановникам, из коих первые имели 700, а вторые 200, 400 рублей жалований. Громковато. Составляло несколько миллионов нынешней монеты и свидетельствовало о возрастающем богатстве России, которое еще яснее увидим из следующих подробных известий о тогдашних доходах государства. Особая царская отчина. 36 городов с селами и деревнями доставляли казне дворцов, дворцового ведомства сверхденежного оброка. Хлеб, скот, птицу, рыбу, мед, трава, сено, чего за содержание двора в значительное Иоанна во время продавалось ежегодно на 60 тысяч рублей. А Феодорова от лучшего хозяйства, введенного дворецким Григорием Васильевым Годуновым, на 230 тысяч. Около 1,150,000 тысяч нынешних серебряных. Тягло и подать государственным, с выйти хлебом, а сок с деньгами приносили казне четвертого ведомства 400 тысяч рублей, с области Псковской 18 тысяч, Новгородской 35 и так далее. Разные городские пошлины, торговые, судные, питейные, банные, вносимые в казну большого прихода. Москвы 12 тысяч, Смоленска 8 тысяч, Севастополь 1200, Казани 11 тысяч, пошлины, торговые суды. Большой приход, так что в сокровищницу кремлевскую под Феодорову или Годунову печать ежегодно вступало сверх главных государственных издержек на войско и двор не менее 1,400,000 рублей, от 6 до 7 миллионов нынешних серебряных. Несмотря на сие богатство, пишет Флетчер в своей книге о России, Феодор по совету Годунова велел пилить в деньги множество золотых и серебряных сосудов. После отца я бы хотел своим мнимым знаком недостатка в монете оправдать тягость налогов. К умножению государственного состояния Феодор на соборе духовенства и бояр в июле 1984 года подтвердил устав Иоанна 1982 года, что святители церкви и монастыри безденежно отдали в казну все древние княжеские отчины вместе с землями, им заложенными, и впредь до нового указа отменил охранные льготные грамоты, которые часть церковных боярских книжек взяли государственных податей в ущерб казну и ко вреду всех иных владельцев. Крестьяне уходили от них в льготное жительство, чтобы не платить никаких налогов. Всей соборной грамоте указано: земли и села, отказанные монастырям за упокой души, выкупаются наследниками или будет. Обогащение казны по известию чужестранцев в некотором смысле вредило народному благосостоянию. Налоги, облегченные Феодором, были все еще тягостные. Заведения питейных домов в городах, умножая пьянство, разоряло мещан, ремесленников, самых земледельцев, губило достояние и их нравственность. От монополии казны терпело купечество, лишаемое свободы продавать свои товары, если царские еще лежали в лавках. Флетчер пишет, что между купцами славились богатством одни братья Строгановы, имея до 300 тысяч, около 1,5 миллиона нынешних серебряных рублей наличными деньгами, кроме недвижимого состояния, что у них было множество иноземных, нидерландских и других мастеров на заводах, несколько аптекарей и медиков, 10 тысяч людей вольных и 5 тысяч собственных крепостных. Употребляем для варенья и развозка соли, рубки лесов и возделывания земли от Вычегды до пределов Сибири, что ежегодно платили царю 23 тысячи рублей пошлины, но что правительство, требуя более и более, то под видом налога, то под видом займа, разоряет их без жалости, что в России вообще мало богатых людей, ибо казна все поглощает, что самые древние удельные князья и бояре живут умеренным жалованием и поместным доходом, около 1000 рублей на каждого. Совершенно зависит от милости царской. Однако же бояре и многие сановники имели знатные отчины, как родовые, так и жалованные, а потомки древних князей и в Иоанново время еще владели частью их бывших уделов. Умножая войско и доходы, правительство занималось, как мы видим, и лучшим внутренним устройством государства. Радева о безопасности лиц и достояния. Вопреки сказанию иноземцев, что в России не было тогда никаких гражданских законов, кроме слепого произвола царей, сии законы, изданные первым самодержцем московским, что достойно примечаний, дополненные его сыном и исправленные усовершенствованным внуком, служили неизменным правилам во всех тяжбах. И Грозный, попирая святые уставы человечества, оставлял гражданские ненарушимыми в России, не отнимал даже истинной царской собственности у тех, которые могли доказать, что владеют их долей 6 лет. Именем Феодоровым, издав важный геополитический закон об укреплении, земледельцев, Годунов не прибавил ничего более к судебнику, но пекся о точном исполнении онного, желая славиться неумытным правосудием, оказывал его в делах гласных, о чем свидетельствует и летописцы славя счастливый век Феодоров, как Иоаннова, так и все время расправы зависели в всех областях. Торговля, хотя отчасти и стесняемая казненными монополиями, распространилась в Феодорово время от успехов внутренней промышленности. Любопытству и наблюдательному духу англичан, которые всех более умели ее пользоваться, обязанными весьма обстоятельными об ней сведениями. Мало земель в свете, пишут они, где природа столь милостива к людям России, изобильная ее дарами. В садах и огородах множество вкусных плодов и ягод, груш, яблок, слив, дынь, арбузов, огурцов, вишни, малины, клубники, смородины. Самые леса и луга служат вместо огородов. Неизмеримые равнины, покрыты хлебом, пшеницей, рожью, ячменем, овсом, горохом, гречью, просом. Изобилие рождает дешевизну. Четверть пшеницы стоит обыкновенно не более 2 алтын, нынешних 30 копеек серебром. Одна беспечность жителей и корыстолюбие богатых производит иногда дороговизну так, как в 88 году, 1588, за четверть пшеницы иногда ржи платили в Москве 13 алтын. Хлеб и плоды составляют важный предмет торговли внутренней, а для богатства внешней россияне имеют меха, соболи, лисьи, куньи, бобровые рысьи, волчьи, медвежьи, коих продается в Азию до 500 тысяч рублей. Вот. Обогатили нас Ермаковы, новейшее завоевание Северной Азии, мягкой рухлядью. Феодор строго предписал сибирским воеводам, чтобы они никак не выпускали оттуда бухари ни дорогих соболей, ни лисиц черных и так далее. Воск его продается ежегодно от 10 до 50 тысяч пудов. Мед употребляется на любимое питье россиян, но идет в чужие земли. Сава его вывозится от 30 до 100 тысяч пудов и более из Смоленского, Ярославля, Угличного города. Но и вся Россия, богатая лугами для скотоводства, изобилует савом, коего мало расходится внутри государства на свечи, ибо люди зажиточные употребляют воск восковые, а народ – лучину. Кожи, лоси, олени, их отпускают границы до 10 тысяч, тюленей жир, рыбу, икру белужью, множество птиц, лен, пеньку, соль, деготь, так называемые рыбьи зубы, клыки моржовые. Делают из них рукоятки, четки. Слюду, употребляемую вместо стекла, ее много в Харьковском. Селитру и серу первую варят в Угличе, Ярославле, Устюге, близ вторую находят близ Волги. Железо весьма ломкое, его добывают в земле Карельской, Каргополе и Устюге железным. Так называемый новгородский жемчуг в древности добывался, пресноводный русский жемчуг. За сии многие естественные богатства России, Европы, Азии платили ей отчасти своими изделиями. Значим здесь цены некоторых вещей, привозимых тогда в Архангельске на кораблях лондонских, голландских, французских. Лучший изумруд Яхан стоил 60 рублей. Золотого жемчугу, золото и серебря, приденного 5 рублей литра, аршин, бархату, камки, атласу около рубля, английского тонкого сукна, аршина, алтыном, кусок никалю, бочка французского вина, лимонов, сельдей, путь сахару, леденцу, гвоздики, корица, пшена, сарацинского масла, деревянного, пороху, ладану, ртуть, свинцу, меди, в деле железа, прутового, бумаги, хлопчатой, сандалу, берковец. Довольно выгодную мену с европейскими народами своих северных пристаний, все наши мысль ездить морем в иные земли, допустим, что мы все время уже имели корабли собственные. Борисов посланник в 1999 году возвратился из Германии на двух больших морских судах, купленных и снаряженных им в Любике, с кормильщиком, матросами немецкими, так нанятыми. Некогда столь знаменитая, столь полезная для России торговля Ганзейской, уже бессильная совместничество английской и голландской, еще искала древних следов между развалинами и морем. Обода, видя торговля, средства обогащения для казны, и мало заботясь о благосостоянии своего купечества, цари вообще не доброходствуют и народному образованию, не любят новостей, не пускают к себе иноземцев, кроме людей, нужных для службы, и не дозволяют подданным выезжать из отечества, боясь просвещения, коему россияне весьма способны, имея многого ума природного, заметного в самых деталях. Одни послы или беглецы российские являются изредка в Европе, писал Флетчер. Сказание отчасти ложное. Мы не странствовали, ибо не имели обычно странствовать. Еще, не имея любопытства, свойственного уму образованному, купцам не запрещалось торговать в отечество, и самовластный Иоанн посылал молодых людей учиться в Европу. Иноземцев же действительно пускали к нам с разбором благоразумным. В 1991 году посол Рудольфов Николай Варкович писал Борису, что какой-то итальянский граф Шкот, призванный в Москву Иоанном, желает служить Феодору, что сей граф достойно уважаемый император, сносными знает все языки под солнцем, все науки. Ни в Германии не найти, ни в детали такого подобного. Борис ответствовал Халюву, наверное, графа мужа столь благородного и столь ученого, великий господин лежал из всех иноземцев, которые к нам приезжали, без сомнения отличить его. Но я еще не успел доложить о том государстве. Нет сомнения, что в России знали и не хотели Шкота как лазутчика, опасного или ненадежного человека, ибо людей ученых мы не отвергали, но звали к себе, например, славного математика, астролога, алхимика Джона Дикого и Елизавета. Английская называла своим философом, и который находился тогда в Богемии. Феодор через лондонских купцов предлагал ему 2000 фунтов стерлингов ежегодно, а Борис особенно 1000 рублей, стол царский и всю услугу. Всего ревности мы искали тогда в Европе металлургистов. Да, этот Ди потом свалил это письмо. Он страстный воображение, и только к искусственному золоту философского камня в гордой бедности отвергнут предложение царя, чтобы тот воспитывал юного Борисова сына. Вот. Как бы угадав по вычетам своей любимой астрологии, грядущую судьбу России и дома Борисова. Вот. Всего ревности мы искали в Европе металлургистов для наших печорских рудников, открытых еще в 91 году 15 века, но едва ли не бесполезных за неимением людей искусных в горном деле. Посылая императору дворянина Вельминова, царь приказал ему вызвать к нам из Италии, чего бы то ни стоило, мастеров, умеющих находить и плавить руду. Изменения и перепись земель от 81 по 94 года в Двинской области, на обеих сторонах Волги, вероятно, и в других местах, служили, может быть, поводом к сочинению первой российской геометрии и так далее. Короче, все арифметики, все замечательно. Церкви. Здесь все про собор, про Европу. Там что-то все делилось, все объединялось. Первое зависело от Рима, Литве, вторая от Константинополя. Так один из ревностных христиан греческого исповедания торжественно на семи говорил королю Сигизмунду: «Мы усердные сыны республики, готовы стоять за ее целостность, но можем прийти на врагов внешних, терзаемых внутренней злобной юнией, которая лишает нас и безопасности, и гражданского мира, и душевного. То прекратится же тиранство». Можем воскликнуть: «О, пророком, суди меня, Боже, рассуди прямой». Таким образом, иезуит Антоний, король Сигизмунд и папа Климент VIII, ревностно действуя в пользу Западной Церкви, невольно содействуя величию России. Все друг другом царствование Бориса Годунова. Москва встречает царя, присяга Борису, соборная грамота, деятельность Борисова, торжественный вход в столицу, знаменитое ополчение, ханское посольство, угощение войск, речь патриарха, прибавление грамоте избавления, избирательное, царское венчание, милости, новый царь, примирение с Литвой, сношение с Швецией, тесная связь с Данией, герцог датский, переговоры с Австрией, посольство персидское, происшествие в Грузии, бедство россиян в Дагестане, дружество с Англией, Ганза, посольство римское, флорентийское, греки в Москве, дела нагайские, дела внутренние, жалованная грамота, патриарху, законы крестьян, питейные домы, любовь Бориса, просвещение к иноземцам, похвальное слово Годунова, горячность Годунова к сыну, начало бедствий. Это мы все, конечно, скипаем. Тут что было? Не знаю, что тут нашел. Ну, вот этого встречали, как бы, точнее, на престол, так скажем. Вместо тучи врагов явились в южных пределах России мирные послы Козы Гиреевы с нашими гонцами, елейские воеводы, донесли Борису, который наградил вестника деньгами и чином. Крымцы уверяли, что нас спасут. Вследствие на ополчение беспримерное, стоив великого иждивения и труда, оказалось напрасным, уверяли, что оно спасло государство, поразив хана ужасом, что крымцы шли действительно, но узнав о восстании России, бежали назад. По крайней мере, царь хотел впечатлеть ужас послов ханских, из кое главных был Мурзали. Они въехали в Россию, как в стан воинский, видели на пути блеск мечей, копья, многолюдные дружины всадники, красиво надеты. Их остановили близ Серпухова, в 7 верстах от царских шатров на лугах, где уже несколько дней сходилась рать отовсюду. Там еще до рассвета загремело 100 пушек, первые лучи солнца светило войско несметное, готовое к битве. Велели крымцам, изумленную сию ужасную стрельбой, к всем жилищам грозным, идти к царю сквозь тесные ряды пехоты, вдали окруженные густыми толпами конницы. Введенный шатер царский, где все блистало оружием, и говорил, где Борис вместо короны, увенчанный золотым шлемом, первенствовал в сонме царевича и князей. Столько богатством одежды, сколько видом повелительным. Алеймер и Мурза, товарищи его, долго безмолвно не ходили слов. От удивления и замешательства сказали, что Козы Гиреи желают вечного союза с Россией, возобновляя договор, заключенный Феодорово царство, будет в воле Борисова и готов со всей ордой идти на врагов Москвы. Послов угостили пышно и вместе с ними отправили наших к хану для утверждения новой союзной грамоты его присягой. В сей же день святой Петра и Павла царь простился с войском, дав ему роскошный обед в поле. 500 тысяч гостей пировало на лугах Оки, явство мед вино, замечательно. Все, короче, они с ханом там договариваются. Герцог и Карл, ну там все вот эти вот. Таманская империя, все это вовлет. А вот тут интересно. Договорились с Сигизмундом. Ну, короче, договаривались они, все, что тут? Он просто так взял. Пафос всякий. В общем, тут можно скипать все это пока что. Школа в Московской Руси. Вербное воскресенье праздновалось очень торжественно в Москве до самого конца 17 века. В этот день нарядную вербу, то есть дерево из украшенного бумажными листьями, искусственными цветами, увешанными яблоками, сушеными фруктами, везли из кремлевских соборов, Покровский собор. За вербу шли певчие диаки и духовенство с оругваемыми крестами. Продолжение царства Бориса, блестящее властное государство Годунова. Молитва о царе, подозрения Борисовых, гонения, голод, новые здания в Кремле, разбои, ворочные нравы, мнимые чудеса, явления самозванца, поведение и наружность обманщика, иезуиты, свидание уже Дмитрия с королем польским, письмо к папе, собрание войска, договоры уже Дмитрия с Мишком, меры, взятые Борисом, первая измена, витязь Басманов, робость Годунова, общее расположение умов, великодушие Борисова, битва, поляки оставляют самозванца, честь Басманова, победа воевод Борисовых, осада Кром, письмо самозванца к Борису, кончина Годунова. Ну, тут, наверное, интересно, но мы... Голод при царе Борисе Годунова. Ну, конечно, интересно. Мясо лошадиное казалось лакомством. Со всех... С ближних и дальних мест земледельцы с женами стремились толпами. Собственно, почему? Среди естественного обилия и богатства земли плодоносных, соленых хлебопашцами, трудолюбивыми, среди благословленных, благословений долговременного мира и в царствовании деятельные, предусмотрительные, пало на миллионы людей казнь страшная. Весной 1601 года небо обращилось густой тьмой, дожди лили. В течение 10 недель непрестанно, так что жители сельские пришли в ужас, не смогли ничем заниматься, ни косить, ни езжать. А 15 августа жестокий мороз повредил как зеленому хлебу, так и всем плодам незрелым. Еще в житницах и в гумнах находилось немало старого хлеба, но земледельцы, к несчастью, засеяли поля новыми, гнилыми, тощими и не видали всходов ни осенью, ни весной. Все истлело и смешалось с землею. Между тем запасы изошли, и поля уже остались засеянными. Тогда началось бедствие, и вопль голодных встревожил царя. Не только гумно в селах, но и рынки в столице опустели, и четверть ржи возвысилась ценою от 12-15 денег до 3 рублей, 15 нынешних серебряных рублей. Борис велел отворить царские житницы в Москве и других городах, убедил духовенство и вельмож продавать хлебные свои запасы также низкою ценою, отворил их казну, в 4 оградах, сделанных близ деревянной стены московской, лежали кучи серебра для бедных ежедневно. Час утра каждому давали 2 москови, деньгу и копейку, но голод свирепствовал бы. Хитрые коростолюбцы обманом скупали дешевый хлеб в житницах казенных. Святительских, боярских, чтобы возвышать его цену и торговать его с прибытком бессовестным. Бедные, получая в день копейку серебряную, не могли питаться. Само благодеяние обратилось в возвод для столицы и всех ближних дальних мест. Земельцы с женами и детьми стремились толпами в Москву за царскую милость, не умножая тем число нищих. Казна раздавала в день несколько тысяч рублей, и бесполезно голод усиливался, наконец, достиг крайности столь ужасным, что нельзя без трепета читать его достоверного описания в преданиях современников. «Свидетельствую истину и Богом», — пишет один из них, — «я собственными глазами видел в Москве людей, которые, лежа на улицах, подобно скоту, щипали траву и питались, и у мертвых находили во рту сено. Мясо лошадиное казалось лакомством, ели собак, кошек, стерво, всякую нечистоту. Люди сделались хуже зверей, оставляли семейства и жен, чтобы не делить с ними куском последним не только грабили и убивали за ломоть хлеба, но и пожирали друг друга. Путешественники боялись хозяев и гостиницы, стали вертепами душегубства, давили, резали сонных для ужасной пищи. Что ж такое случилось? Все заволокло. И дожди пошли. Интересно. Катаклизмы. Мясо человеческое продавалось в пирогах на рынке. Матери голодали трупы своих младенцев. Злодеев казнили, жгли, кидали в воду, но преступления не уменьшались. В сие время другие изверги копили и берегли хлеб в надежде продать его еще дороже. Гибло множество в неизъяснимых муках голода. Везде шатались полумертвые, падали, издыхали на площадях. Москва заразилась бы смрадом гниющих тел, если бы царь не велел на свое иждивение хоронить их, истощая казну для мертвых. Приставы ездили в Москве из улицы в улицу, подбирали мертвецов, обмывали, завертывали в белые саванны, обували в красные башмаки или коты, и сотнями возили за город 30 кудельницы, где в 2 года и 4 месяца было схоронено 127 тысяч трупов. Кроме погребенных людьми, христолюбивыми у церквей приходских, пишут, что в одной Москве умерло тогда 500 тысяч человек, а в селах и в других областях еще несравненно более. От голода и холода, ибо зимою нищие толпами замерзали на дорогах. Пища, неестественно, также производила болезни и мор, особенно в Смоленском уезде, куда царь в одно время послал 20 тысяч рублей для бедных, не оставив ни одного города в России без вспоможения. Если не спасая многих, то везде уменьшая число жертв, так что сокровищница московская, полная от благополучного Федорового царствования, казалась неистощимой, и все иные возможные меры были приняты. Он не только в ближних городах скупал ценою им определенную волей и неволей все хлебные запасы у богатых, но и посылал в самые дальние изобильнейшие места освидетельствовать гумно, где еще нашлись огромные скирды, в течение полувека неприкосновенные, поросшие деревьями, велел немедленно молотить и везти хлеб как в Москву, так и в другие области. В доставлении встречались неминуемые, едва одолимые трудности. Во многих местах на пути было ни подвод, ни корму, ямщики и все жители сельские разбегались, обозы шли Россию как бы пустые, пустынью африканской, под мечами и копьями воинов, опасаясь нападений голодных, которые не только вне селений, но и в Москве, на улицах и рынках силой отнимали все стоя. Наконец, деятельность верховной власти устранила все препятствия. И в 1603 году мало-помалу исчезли все знамения ужаснейшего из зол. Снова явилось обилие и такое, что четверть хлеба упала ценой от 3 рублей до 10 копеек. Восхищение народа к отчаянию корыстолюбцев, еще более, еще богатых тайными запасами ржи и пшеницы. Памятником бывшей беспримерной торговизны осталось навсегда, как сказано в летописях, ею введенная новая мера четверика, ибо до 1601 года хлеб продавали в России единственно оковами, бочками и кадьями, четвертями и осьминами. Бедство прекратилось, но следы его не могли быть скоро изглажены. Заметно уменьшилось число людей в России и достояние многих оскудело без сомнения и казна, хотя Годунов, великодушно расточая онную для спасения народного, не только не убавил своей обыкновенной пышной царской, но еще более, нежели когда-нибудь блистал он, чтобы закрыть тем действие гнева небесного, особенно для послов иноземных, окружая их на пути границы до Москвы, призраками изобилия и роскоши. Везде являлись люди богатые, красиво одеты, везде рынки полные товаров, мяса и хлеба, и ни единого нищего там, за версту в сторону могилы наполнялись жертвами голода. Все это время Борис столь пышно угощал своего наречного зятя, герцога датского, и все же время украшал древний Кремль новыми зданиями. В 1600 году, воздвигнув огромную колокольню Ивана Великого, пристроил в 1601-1602 году на месте сломанного деревянного дворца Иоаннова две больших новые каменные палаты, золотой и грановитой, столовую панихидную. Однако же не московские летописцы, а только чужеземные историки упрекают Бориса гордостью неуклонной в общем бедствием, суетой и тщеславием, рассказывая, что он запретил тогда россиянам купить весьма умеренную ценою знатное количество ржи у немцев в Ивангороде, стыдясь питать народ свой чужим хлебом. Известие, конечно, несправедливое, ибо наши государственные банки известия о приходе туда немецких кораблей с хлебом в 1602 году не упоминают о таком жестоком запрете. Борис, оказав всем несчастье только деятельности и столько щедрости, чтобы удостоверить Россию в любви истинного, отеческого царя, подданным не мог явно жертвовать их спасением чеславия безумного. Борис не обольстил россиян своими благодеяниями, ибо мысль для него страшная, господство в душах, мысль, что небо за беззаконие царя казнит царство. Изливая на бедных щедроты, царя для престола, он золотой чаще подавал им кровь невинных, да пьют во здравие, питал их милостынью богопротивную, расхитив имение вельмож честных и древние сокровища царские, сквернив добычу грабежа. Россия не благоденствовала в новом изобилии, не имела времени успокоиться, открылось новое бедствие, в коем современники непосредственно винили Бориса. Еще Иоанн IV, желая заселить литовскую Украину, землю северскую, людьми, годными к ратному делу, не мешал в ней укрываться и спокойно жительствовать преступникам, которые уходили туда от казни, ибо думал, что они в случае войны могут быть надежными защитниками границы. Борис, любя следовать многим государственным мыслям Иоанна, последовал и сей, весьма ложный, весьма несчастный, ибо незнаемо изготовил тем многочисленную дружину злодеев к услугу врагам Отечества и собственным. Великий разум и жестокость Грозного, по словам Летописи, не давали двинуться звеям, а короткий набожный Феодор связывал их своей молитвой. Но Борис увидел зло и еще увеличил его другими плодами своего мудрования, несогласного с вечными уставами правды. Издревле бояре наши окружали себя толпами слуг вольных и крепостных, издревле также любили кабалить первых, то есть слуг. Закон, изданный в Феодорово время, единственно в угодность знатному дворянству об укреплении всех людей, служащих господам не менее 6 месяцев, совершенно прекратил род вольных услуг в нашем отечестве и наполнил домы боярские рабами, коими сделались тогда в противности Иоанновому судебнику даже и многие люди воинские, благородные от нищеты, но без стыда служив богачам, именитым, закон, недостойны своего имени, явной несправедливости. Еще мало. К его действию присоединилось и насилие знатное, и случайное. Бессовестно укрепляли и не слуг, всякого беззащитного, кто им нравился, художественным рукоделием, ловкостью или красотой. Но в дешевое время, охотно умножав свою челядь, дворяне во время голода начали распускать ее. Воля обратилась в казнь и мучительство. Люди еще совестные выгоняли слуг из дому, по крайней мере с отпускными, а злые, без всякого письменного видения, с намерением, клепали их в бегстве и в сносе. Чтобы. Так. Чтобы я бедую сюда разорять тех, кто могли бы из человеколюбия дать им у себя дело и пищу. Ужас разврата обыкновенного в годины бедствия. Несчастные гибли или разбойничали вместе со многими людьми, вельмож, ссыльных, Романовых и других осужденных вести жизнь бродяг, ибо никто не смел принять слуга пального. Вместе с украинскими беглецами, ходившими из гнезда своего на добычу и внутрь России. Явились шайки на дорогах, завелись пристани в места глухих и лесистых, грабили, убивали под самую Москвою, не боялись и сыскных дружин воинских, злодеи смело пускались на сечу с ними, имея атаманом хлопка или косолапа, удальца редкого. Государь должен был действовать с усилием немаловажным и в мирное время оградить целое войско против разбойника. Главный воевода, окольничий Иван Федоров Басманов, едва выступив в поле, уже встретил хлопка, врага презрительного, но злого, который соединил свои шайки, дерзнул близ Москвы спорить с ним о победе. Упорная битва, бесславная и жестокая, решилась смертью Басманова. Видя его падающего с коня, воины кинулись на разбойников, не жалели себя и, наконец, одолели их остервенение. Большую часть истребили и взяли в плен атамана, изнемогшего от тяжелых ран злодея, коего необыкновенная храбрость достойна была лучшего побуждения, лучшей цели. Удивленный дерзостью всего опасного скопища, Борис искал, кажется, тайных соумышленников или наставников хлопка между людьми значительнейшими, зная, что в его шайках находятся слуги господ опальных и подозревая, что они могут быть вооружены местью против гонителя Романовых. Нарядили следствие, допрашивали, пытали всяких разбойников, но, по-видимому, ничего не узнали, кроме их собственных злодеяний. Хлопко, вероятно, умер от ран или в муках. Всех других перевешали, и Борис единственный, за всем случаем уклонился от своего человеколюбивского обета, человеколюбивого обета, не казнить никого смертью. Еще многие из товарищей Хлопковых спаслись бегством в Украину, где воеводы по указу государства их ловили и вешали, но не могли истребить гнездо злодейского, которое ждало нового, гораздо опаснейшего атамана, чтобы дать ему передовую дружину на пути к столице. Так готовилась Россия к ужаснейшему изъявлению своей истории. Готовилась долго. Неистовым тиранством 24 лет Иоанновых, адскую игрой Борисова властолюбия, бедствиями свирепого голода и всеместных разбоев, ожесточением сердец, развратом народа, всем, что предшествует неспровержению государств, осужденных проведением на гибель или на мучительное возрождение. Если, как пишут очевидцы, не было ни правды, ни чести в людях, если долговременный голод не смирил, не исправил, но еще умножил пороки между ними, распутство, корыстолюбие, лихоимство, бесчувствие к страданию ближних, если самое лучшее дворянство и самое духовенство заражалось общей язвой разврата, слабее в усердии к отечеству от беззаконий царя уже вообще ненавистного, то нужны ли были иные чудесные знамения для устрашения России? Ибо сии же летописцы, следуя древнему обыкновению суеверия, рассказывают, что нередко восходили тогда 2 и 3 луны, 2 и 3 солнца вместе. Интересно. Столпы огненные ночью пылали на тверди, в своих быстрых движениях представляли битву воинств и красным цветом озаряли землю. От бури вихрей падали колокольни и башни. Женщины и животные производили на свет множество уродов, а рыбы в глубине воды дичь в лесах исчезали или употребляемые в пищу не имели вкуса. Алчные псы и волки везде бегали станицами, пожирали людей друг друга. Звери и птицы невиданные явились, орлы парили на Москву, в улицах у самого дворца ловили руками лисиц черных. Летом, в 1604 году, светлый полдень, воссияла на небе комета. И мудрый старец, за несколько лет пред тем, вызванный Борисом из Германии, объявил дьяку государственной власти, что царству угрожает великая опасность. Интересно, да? Тут дальше он говорит, оставим суеверие предкам. Его мнимые ужасы не столь разнообразны, как действительно в истории народов. Но могли быть и катаклизмы. Интересно. Три солнца. Два солнца. Три солнца. Вместе. Три луны. Падали колокольни. Красным светом озаряя землю. Какие-то могли происходить... электромагнитные явления в атмосфере. Вполне. Есть другие свидетельства. И кометы. Которые были не кометами. Не знаю. Интересно. Или кометами, ну то есть. Какие-то космические могли быть катаклизмы. В сие время скончалась Ирина. Пели Новодевичьего монастыря. А всем уже было пофиг. Так, дальше. Все про Ирину. Бедный сын Боярский. Да. Бродяги. Иноки были тогда явлением обыкновенным. Всякая обитель служила для них гостиницей. Во всякое они находили покой и удовольствие на пути запаса благословения. Григорий и товарищи свободно достигали Новгорода Северского, где архимандрит Спасской обители принял их весьма дружелюбно и дал слугу с лошадьми, чтобы ехали в путь и вили. Но беглецы со сопровожатого спешили в Киев. И Спасский архимандрит нашел в келье, где жил Григорий, следующую записку. «Я царевич Дмитрий, сын Иоаннов, и не забуду твоей ласки, когда сяду на престол отца моего». Архимандрит ужаснулся. Не знал, что делать. Решился молчать. Так, в первый раз открылся самозванец. Еще в пределах России.